Глава 10. Особенно напрягла меня одна пепельная блондинка с голубыми, как лед, глазами. «Ледяная», — догадалась я. Черты лица девушки показались мне смутно знакомыми, но я точно видела ее впервые в жизни. И этот взгляд, колючий, он пробирал до костей, словно холодный ветер, проникающий через щели старинного замка. Могли ли быть у Ванессы враги? Вопрос невольно возник в голове, врезавшись в мое сознание с такой силой, что меня даже качнуло влево. «Да какие враги? О чем ты?» Ванесса была первокурсницей бытового факультета с минимальным магическим потенциалом. Даже со своим скверным характером ей нужно было знатно постараться, чтобы завести врагов. Но это я так думала. Человек, выросший в обычной семье и учащийся в обычном университете. Возможно, мне стоит забыть про стереотипы из фэнтези-фильмов а-ля «Магические войны». Настоящие баталии зачастую разворачиваются на поле совсем иного рода. Причиной может стать что-то гораздо банальное и одновременно тонкое. Неудачно сказанное слово, случайная оценка, броская фраза, которая ударит в самое сердце. А если это как-то связано с разорванной помолвкой? Эдейн говорил, что данное решение было странным. «Кто это?» Я все же набралась храбрости спросить Аманду о блондинке. «О ком ты?» Подруга остановилась. «Та девушка!» Я кивнула в сторону окна, которое так не вовремя распахнули. В коридор тут же влетел морозный ветер, и снег начал кружиться в воздухе, словно миллионы мелких бабочек. Он оседал на теплых стенах и на полу, где его холодные кристаллы быстро таяли, оставляя после себя сырые пятна. «Иллария Кейн!» – прошептала Аманда, проследив за моим взглядом. «Кейн? Ага!» – подруга дернула плечиком. «Заносчивая стерва, думает, что лучше нас. Поступила на боевой, но все знают, что это только благодаря папочке». «Девушка на боевом? Значит, в этом мире и такое возможно?» «Я почему-то думала, что на боевом учатся лишь парни. А она имеет какое-то отношение к Аррону Кейну?» Вопрос сам собой вылетел из моего рта. Когда Аманда услышала имя Аррона, ее все передернуло, словно она коснулась голыми руками обледенелого металла. «Ты его помнишь?» «Не совсем. О нем мне рассказали дома. Обманывать я не стала. Думаю о том, что я истинная этого дракона, Аманда знает, собственно, как и вся Академия. Он ведь мой истинный...» Продолжила я, понизив голос до едва различимого шепота. «Верно?» «Верно!» – процедила сквозь зубы Аманда. «Иллария – его младшая сестра, поэтому советую держаться от нее подальше. Она тебе никогда не нравилась». «Догадываюсь, почему?» – буркнула я, обнимая себя за плечи. В коридоре из-за открытого окна стало совсем холодно. «Пойдем!» – Аманда взялась за рукав моего платья. «Познакомишься с действительно достойными студентками». Пройдя по длинному коридору, усыпанному портретами прошлых поколений ученых и меценатов Академии, мы остановились перед тяжелой дубовой дверью. Откинув волосы назад, Аманда постучалась, и мы шагнули в комнату, переполненную щебетом и смехом студенток. Воздух был насыщен ароматами парфюмерии и чуть уловимым душком старинных книг. Подруга изящно поправила острый воротничок блузы, после чего уверенно подошла к группке девушек, стоявших у окна, «Мари, Джоанна, Хейли!» – смеясь, поприветствовала девушек Аманда. «Смотрите, кого я вам привела!» «Ванесса!» – всплеснули руками подруги и тут же кинулись меня обнимать. Все мы, как позже выяснилось, не только учились на бытовом факультете, но и были одногруппницами. «Удачно!» – подумала я. «Будет легче влиться в учебную программу». Только вот этот план довольно быстро пошел ко дну, потому как ничего, кроме парней, девушек не интересовало. Каждая из них хотела поскорее выскочить замуж. Кажется, лишь для этого они и поступили в академию. В мою сторону неслось бесконечное жужжание о свадьбах, будущих супругах и ухаживаниях. «Везет тебе, Ванесса!» – дернула плечиком черноволосая Мари. «Ты уже обзавелась своим истинным. Аарон – настоящий красавчик!» «Да что красавчик!» – воскликнула Хейли. «Ты вспомни, из какой он семьи!» «Как ни крути!» – усмехнулась Джоанна. «А нашей Ванессе достается все самое лучшее. И парни, и отдельная комната со всеми удобствами». «Как вы можете сейчас об этом говорить?» – вступилась за меня Аманда. «Забыли, что произошло?» «Кстати, а что произошло?» Тараща на меня глаза, едва ли не хором спросили девушки. «Ты оступилась?» Я лишь развела руками. «Ничего не помню». «Неужто ничего?» «Нет, совсем. Но вы ведь сможете мне помочь?» «На башню ходить запрещено», – произнесла Мари, поежившись. «Но драконы там бывают», – выдала Джоанна. «И довольно часто». «Может быть, ты была там с Аароном?» – предположила Аманда. «Не знаю». «Тебе нужно поговорить с ним», – дружно кивнули подружки. «Сестра его приехала, а значит, и Аарон тоже», – объяснила пепельноволосая Мари. «Может, именно его я видела сегодня возле башни? Сорванная помолвка. Эдейну я сказала, что мне не интересны причины ее расторжения. Теперь же она не выходила у меня из головы. Вполне возможно, все это как-то связано». Внутри меня, как снежный ком, скатывающийся с горного склона, начала расти тревога. А если это Аарон приложил руку к падению Ванессы? Мысль вспыхнула, и мир вокруг меня словно замер. Воздух стал плотным, и в моих ушах раздался гул собственного сердцебиения, который был тревожным, как бой военных барабанов. «Если это правда, если это действительно правда, то мне может угрожать опасность. Кошмар!» От собственных мыслей у меня волосы вставали дыбом. Реальность казалась мрачнее самых темных сценариев фильмов ужасов. «Ванесса, с тобой все хорошо!» Забеспокоилась Аманда, взяв меня за руку. Взгляд ее заскользил по моему платью, волосам и остановился на запястье, точнее, на татуировке, от которой остался едва видимый след. «Ты очень изменилась!» Подруга сжала мою руку в своей. «И волосы!» «Что волосы?» Я оживилась, и мысли об Аароне и башне улетучились сами собой. «Когда успела перекраситься? Ты никогда не была такой рыжей!» «Да, точно!» – подтвердили слова Аманды остальные девушки. «Это лекарства так повлияли, которыми меня пичкали дома», – нашлась с ответом я. «Знаете...» Выдернув ладонь из руки Аманды, сделала пару шагов по направлению к выходу. Мне лучше вернуться в свою комнату. Хотелось бы пройти прошлогодний материал по бытовой магии». «Да, да ты точно изменилась», — выдала Джоанна ехидным тоном. «Решила стать заучкой? Пой девочкой? Но, Ванесса, никого этим не обманешь. Все знают, какая ты на самом деле». «Я все-таки пойду», — буркнула, однако взгляд не опустила. «Бежать, поджав трусливо хвост, этого я не могла себе позволить. Только не сейчас». Вообще, после слов Джоанны стало так неприятно и гадко на душе, словно на меня ведро помоев вылили. «Ванесса, угораздило же попасть именно в это тело!»